«Надо спешить», — сказал он, сходу выбрав линию поведения. Наилучшим в общении с ней была бы мягкая непреклонность. «Я должен еще кое-что сделать». «Это важно, чертовски важно». «Вот видишь, я была права», — грустно сказала Стебаня. «Военные всегда выскакивают из постели в самый неподходящий момент». Похоже, он угадал верный тон. «Мачо, изволите ли видеть?» Она еще что-то болтала о великолепном капитане-летчике, который примерно так же на рассвете выскочил из ее постели, торопясь сыграть свою роль в очередном военном перевороте. Правда, командант Влад выгодно от него отличался, потому что сначала оставил женщину полностью довольной, а уж потом засобирался по своим занудливым офицерским делам. Он слушал плохо, в темпе натягивая одежду, присел на корточки рядом с ней, чмокнул в щеку и покаянно сказал: «У меня, правда, срочные дела». «Я понимаю», — тяжко вздохнула она. «Что с вами поделаешь? Вы безнадежны». И быстрым летучим движением перекрестила на католический манер. «Великолепная женщина», — успел подумать Мазур, притворяя за собой дверь. Так расставаться без нытья и неуместной в данный момент лирики не всякое сумеет. В коридоре посторонних лиц не наблюдалось. Неподалеку гремела музыка, доносились отзвуки непринужденного веселья. Обещанный ночной бал, надо полагать, в разгаре. Кацуба громко откликнулся на неизвестном Мазуру языке, скорее всего, опять испанском. «Команданте», — сказал Мазур. Пустив его, Кацуба вернулся к столу и продолжал начатое дело. Там лежала варварски искромственная шелковая штора, из которой майор нарезал полоски. «Первобытный арсенал?» «Сечешь сходу», — пробурчал майор, кромсая скользкий шелк ножничками из швейцарского ножа. «Ничего нам не остается? Ты с прощой обращаться не разучился?» «Сумею. Тогда держи, я и на тебя сделал». «А что кидать?» «А патроны», — сказал Кацуба. «Ничего больше нет». «Хреновые дела, команданте. Провидец ты у нас, чтоб тебя. Паша?» «На шлюпочной палубе. Там такие красивые импортные плоты в сложенном состоянии напоминают пустой колодец. Вот в одном из них». «Но это же непонятно», — сказал Мазур растерянно. «Зачем понадобилось убирать его так быстро? Не мог он ничего успеть. Значит, игра пошла в разнос», — прищурился Кацуба. «А такое, как правило, бывает, когда акция выходит на финишную прямую». «Мог кого-то увидеть, кто его-то увидеть вовсе не ожидал. Сдали нервы». «Финишная прямая. Все сходится». Его, откровенно признаться, слегка обидело, что Кацуба выслушал столь спокойно, даже с несколько отсутствующим видом. Майор это подметил. «Ладно, у нас тут не комитет по Нобелевским премиям. Ты не надувайся. Некогда мне бить в ладоши и орать: ай да Каперанг, ай да сукин сын. Если тебя это потешит, ты молоток, команданта. Самому мне следовало догадаться». «Значит, это, конечно, похоже на бред пьяного Джеймса Бонда, но в нашем богоспасаемом отечестве произойти может все, что угодно. А в качестве завершающего удара кистью ты прав, прекрасно укладывается. Пошли. Теперь некогда играть в казаков-разбойников. Надо искать братьев по разуму, если их не пристукнули. Знаешь, что мне больше всего не понравилось? То, что за мной определенно следили. Не могли не засечь, как я болтался по шлюпочной палубе, и, тем не менее, отпустили живехоньким. При нашем раскладе такой гуманизм может означать только одно. Уже глубоко плевать, что мы здесь делаем, куда тычемся, а значит, и на нас плевать. Списали нас цинично». Хваленый ночной бал уже раскрутился, как пущенное с горки тележное колесо. Ничего в нем такого особенного не было. Рутинная шумная толкотня поддавшего народа. Особенных маскарадных выкрутасов, конечно же, не наблюдалось. Все ограничилось масками, цветными колпаками, надувными хвостами на липучках. А в общем, не так уж и убого все обстояло. Летало конфетти, бахали хлопушки, мелькали, разматываясь пестрые бумажные спиральки, и бесплатное спиртное лилось рекой. Оказавшись в ресторанном зале, они увидели, что все здесь наливают, не требуя денег, за счет фирмы, как говорится. Тем, кто не хотел провести эту ночь в собственной постели, столь незатейливого веселья вполне хватало для полного счастья. Они протолкнулись по стеночке, никем вроде бы не замеченные, к столику, на котором ворохом лежали разноцветные маски. Не особенно привередничая, выбрали, что попалось под руку. Мажору достался кролик, смахивающий на плейбойского. Кацуба украсил себя черной кошачьей маской. Не бог весть, какая маскировка, но она могла сбить с толку здешних бодигардов, вряд ли поголовно знавших в лицо двух спасшихся с потонувшего корабля. По крайней мере, какое-то время удастся остаться в тени, да и не могут же в операции быть задействованы все. Чересчур много лишнего народа пришлось бы посвящать в нешуточные тайны. Наверняка какая-то небольшая группа среди охраны. Когда он поделился этими соображениями с Кацубой, тот не преминул вылить ушат холодной воды. Беда только, команданты, что мы их совершенно не знаем. А вот на нас ориентировку дать гораздо легче. Погоди. Он оттеснил Мазура за угол коридора. Метрах в десяти от них из каюты как раз выходили двое. Напарник Джен и какой-то незнакомый тип, элегантный и вполне благопристойно выглядевший. Оба надели маски, американец запер каюту, и они направились в сторону противоположную, той, где притаились господа офицеры, вооруженные первобытными прощами и незаряженными пистолетами. «Шуты!» — нервно усмехнулся Кацуба. «Мы же в масках были, какого черта?» Он постучал в соседние каюты, натянуто усмехнулся. «Так, все птички улетели, и где их искать, я решительно не представляю. Садимся на хвост». Те, за кем они наблюдали, двигались целеустремленно, нигде не задерживаясь. Кацуба мимоходом извлек из ящика бутылку шампанского. Полнехонький ящик стоял прямо в коридоре. Щедрость заправил круиза не знала границ. Там, куда они свернули следом за объектами, было потише. Плафоны горели через один, а гирлянд и воздушных шариков на стенах болталось гораздо меньше. В полном соответствии с трафаретом кое-где в уголках попадались парочки, вцепившиеся друг в друга так, словно к утру ожидался конец света, и необходимо было прожить считанные часы с полной отдачей. В самом темном углу, как они мимоходом подметили, ухаживания достигли апогея, там пришли к полному консенсусу, не обратив никакого внимания на прохожих. «Слушай, а они, похоже, наверх собираются», — шепнул Кацуба. «На шлюпочную?» Он достал из кармана патрон, вложил его в прощу и нес это нехитрое оружие, зажав в кулаке, благодаря маске и в самом деле чертовски похожей на крадущегося за хитрой кошкой кота. Так и есть. Те двое стали подниматься на шлюпочную палубу, где стояла темнота, в первый момент показавшаяся вовсе уж непроглядной по контрасту с залитыми светом коридорами. Выжидая, когда глаза привыкнут к столь резкой перемене, Мазур с Кацубой укрылись за ближайшей стопкой спасательных платов и в самом деле напоминавшей колодезный сруб, сооруженный художником-новатором. Здесь было более чем прохладно. Ветерок невозбранно гулял меж плотами и шлюпками, что-то ритмично, протяжно поскрипывало, снизу доносилась музыка и дружный визг, сопровождавший какую-то плоскую хохму, щеголявшего в медвежьей шкуре затейника. Они видели его в зале минут 10 назад. Музыка смолкла, после недолгой паузы залихватски грянула «Катюша», проходившая явно по разряду «Рюс Экзотик». Двое стояли возле шлюпки. Их разговора никак не удавалось расслышать, но и поближе подкрасться не удастся. То и дело поглядывают в сторону трапа, по которому сюда поднялись. Хотя... Мазур бесшумно коснулся плеча майора, показал на себя, потом вправо. Кацуба кивнул. Сунув бесполезный пистолет за ремень сзади, Мазур опустился на корточки, невольно содрогнувшись от прикосновения с настывшими досками палубы, осторожненько распластался на них и пополз, не производя ни малейшего шума. Замер. Осторожно высунул голову, тут же спрятал. Но все, что хотел разглядеть, успел. По противоположному борту, между двумя стопками плотов, точно так же, как он сейчас, притаились две фигуры. Одна стояла на коленях, другая присела на корточки, со всеми предосторожностями наблюдая за беседующими. На фоне звездного неба их контуры рисовались довольно четко. И Мазур был уверен, что не ошибся. Это женщины. Похожая подстраховочка. Известные особы прикрывают своего. Однако с тем же успехом здесь могут оказаться и люди второго собеседника. Тщательно все продумав, он решился, сгруппировался, молниеносным перекатом переместился к следующей стопе. Быть может, его и заметили, но никаких мер, конечно же, не предпримут. Им самим нужно сидеть тихонечко. Зато теперь он был совсем близко к беседующим. Вынул из нагрудного кармана патрон, мимолетно посмеявшись над собой. «Хорош, Маугли!» Заложил его в прощу и навострил уши. Говорили на английском. Правда, незнакомец выговаривал слова чересчур уж правильно и старательно, как человек, обучавшийся исключительно по книгам, без общения с носителями разговорной речи. Иногда самое главное — уметь осознавать, что проигрываешь. «Это американец», — сообразил Мазур. Собеседник тут же подал реплику, не особенно искривая насмешки. «Не спорю. Однако решительно не понимаю, какое отношение ко мне имеет эта сентенция. Думаю, все уже ясно. Вы еще не поняли, почему на борту нет господина Низгорецкого? Должен вас огорчить. Наши русские коллеги его взяли в Шантарске. Он словоохотлив, иначе меня здесь не было бы. Дорогой мой, а имеете ли вы право мне угрожать в моей собственной стране? Только наглых иностранцев и не хватало для полного счастья. Я вам не угрожаю. Ну, давите. И не давлю. Всего-навсего пытаюсь втолковать, что игра закончена. Дальше вам предстоит общаться исключительно с земляками. Ну, это мои проблемы, вам не кажется? Короче говоря, вы то ли не понимаете своего положения, то ли чрезмерно наглеете, сказал американец. Послышался непринужденный смешок. Так уж и чрезмерно, старина. Только подумать, по вашей милости, моя вера в людей дала изрядную трещину. Значит, бедняга Низгурецкий проговорился. Оказался сущим болтуном, и потому вместо нашего человека явились вы. Какое низкое коварство! Прикинуться связным, совать нос в чужие дела. Помилуйте, я разочарован. Мне всегда казалось, что у вас демократическое общество. Ну, видите ли, любое демократическое общество старается бороться с торговыми операциями вроде ваших. Да, скажите, пожалуйста, вам не нравятся наши операции? Не мне, а закону. Во всех четырех странах, охваченных вашими операциями, они считаются противозаконными. Боже, какую скуку вы на меня наводите, Шон! Мазуру не понравилось, как говорил собеседник американца, его вальяжно уверенной интонацией. Так держится человек, заранее спрятавший в карман 8 тузов. «Вы скучны, Шон», — сказал второй, — «и глупы». Он продолжал, словно бы скучающе растягивая слова. «Я имею в виду не только вас, но и остальную компанию. Вы меня даже несколько разочаровали». «Что за удовольствие обыгрывать недотепу? мы с вами не в прериях. Мы на корабле, откуда сбежать можно только вплавь. Впрочем, в такой холодной воде долго не продержитесь. На корабле, в ловушке, бог ты мой, наконец-то вы изрекли здравую мысль. Только одну? Как мне все это надоело. Уловив некое изменение интонации, нутром почуяв угрозу, Мазур встал, выпрямился. Он опоздал. Американец уже оседал, держась обеими руками за живот, издав что-то вроде сиплого стона, сверкнула сталь. Мазур присел. Над его головой знакомо вжикнуло. По палубе загрохотали шаги, и сразу же раздался крик «Стоять! Угрозыск!» Мазур упал на палубу, перекатился броском, кинул тело вперед, выскочил из-под плота там, где его вряд ли кто-нибудь ждал, с одного взгляда оценил ситуацию. Даша Шевчук держала пистолет обеими руками, ведя стволом за убегающей фигурой. Мазур явственно расслышал щелчок ударника, но выстрела не последовало. Зато фигура остановилась, вытянула руку. В длинном прыжке Мазур успел подбить ногой рыжую, бесцеремонно переваливая ее через себя, в три кувырка достиг стопки плотов, за которыми и укрылся. Даша бешено барахталась над головой, но довольно высоко вжикнула еще парочка пуль. Он взмыл из-за укрытия, раскрутил пращу. Послышалось непроизвольное оханье. Темная фигура выронила громко стукнувшийся о доски пистолет, стала оседать, подламываясь в коленках. Проща — довольно страшное оружие в руках того, кто умеет с ней обращаться. «Лежать!» — шепотом рявкнул Мазур, придавливая к палубе все еще отбивавшуюся Дашу. «Это мы, оба двое. Вы — лежать!» Однако новых выстрелов не последовало. Значит, тот был один. Снова эта потрясающая неуместная беспечность. «А где мисс Бейкер?» — спросил он. «Почему не выходит?» «У нее нет оружия. Я велела сидеть и не рыпаться». Мимо пробежал Кацуба. Склонился над упавшим, бесцеремонно принялся обшаривать, предварительно добавив ребром ладони по голове. Вот сволочь! Даша передернула затвор. Осечка почему-то. Вы как тут оказались? Потом, нетерпеливо сказал Мазур. Мисс Бейкер, позвал он громче, где вы там? Но она уже бежала к напарнику, осветила его фонариком, присев на корточки. Мазуру не понадобилось подходить ближе. Он со своего места рассмотрел запрокинутое лицо, неподвижные глаза. «Девочки, пора делать ноги!» Тихо скомандовал Кацуба, держа стволом вверх небольшой пистолет с глушителем. «Сейчас могут заявиться». «Нужно врача!» — вскрикнула Джен. «Уже не нужно», — терпеливо разъяснил Кацуба. «Бесполезно. Какие врачи?» Он рывком поставил девушку на ноги, яростно прошипел на ухо: «Уходим немедленно, некогда разводить церемонии».